Глава третья. Аврора. Колеса авто медленно катятся по знакомой дороге, шурша гравием и опавшими рыжими листьями. Сердце сжимается до раздирающей боли в груди, как только я торможу у родительского дома. Какого-то черта я по привычке приехала сюда, несмотря на то, что пустует он уже целый месяц. После их смерти меня фактически сразу выселили из него, поскольку оказалось, что родители не платили за него уже более 6 месяцев и просрочили все кредитные каникулы. Некогда уютный и полный жизни дом теперь безмолвный, мертвый, покинутый. Это простое, расположенное в Бруклине, но достаточно комфортное семейное логово является воплощением американской мечты. Родители много трудились, чтобы купить свое жилье в ипотеку. Квадратные метры в Нью-Йорке стоят баснословных денег, и большинство жителей города просто всю жизнь снимают квартиры и небольшие таунхаусы. Наша семья всегда едва сводила концы с концами, поскольку у моих родителей была очень волнообразная работа. Все детство и подростковый возраст мы с сестрой провели на съемных квартирах, хоть и особо не чувствовали, что в нем, либо сильно обделены. На еду и одежду всегда хватало, и даже на гаджеты. Да, приходилось делить комнату с Лиамой, но нам повезло, что мы были детьми одного пола с небольшой разницей в возрасте. Сюда мы переехали, когда мне исполнилось 16, а через 2 года я уже поступила в Йель и переехала в общежитие в другой штат. Я очень любила Ляму, но отчасти я была счастлива покинуть этот дом, где каждый день сталкивалась с ней и своими глазами видела, чего она лишилась по моей вине. Ляма практически потеряла зрение из-за меня. Не полностью, но это не меняет того, что она частично лишилась одного из важнейших органов чувств и уже не могла ощущать себя полноценной. Ведь зрение постоянно ухудшалось, а операция могла усугубить положение. И меня восхищает то, как она продолжала любить эту жизнь, теряя способность видеть, как прежде, с каждым днем. Я потеряла ее, родителей, свое будущее, и едва собираю себя по кусочкам, заставляя организм делать каждый новый вдох. А она не закрылась в 4 стенах, не озлобилась на весь мир, а пыталась жить дальше, как полноценная личность. Она всегда жадно чувствовала эту жизнь, была намного безумнее и сумасброднее меня. Она недолго думала, когда ей предложили загадочную работу в Саудовской Аравии. По крайней мере, так гласила ее легенда. У Лиамы было музыкальное образование. Она практически преподавала игру на фортепиано для детей, даже на 60% лишившись зрения. Конечно, едва ли она действительно поехала туда работать преподавателем по музыке. Косвенные признаки и улики, что я нашла после ее отъезда, дают мне понять, что она знала, куда едет. Сфокусировав взгляд на красном знаке «Продается», я крепче сжимаю руль. Эта надпись словно метка проклятия, посланного на семью Хейс. Может ли быть это связано с тем, что однажды я перешла дорогу дьяволу? 1000 вопросов и ни одного ответа. Может ли Ляма быть сейчас жива? Могли ли родители на самом деле убить себя, не сказав мне ни слова? В том, как были найдены их тела, нашлись несостыковки, но полиция явно не собирается этим заниматься. Как и пропажа Лямы, поскольку она добровольно покинула страну и некоторое время выкладывала фотографии из путешествий, где писала о том, как она счастлива. Мог ли кто-то помочь родителям уйти из жизни? Или я просто не хочу верить в то, что они так жестоко поступили со мной и ищу произошедшему более логичное объяснение? С другой стороны, кому нужны были мои родители, даже если набрали кучу долгов и кредитов? Моя мама, Андреа Хейс, один из редакторов довольно популярного онлайн-журнала. А отец, Маркус, геолог, посвятивший свою жизнь природным экспедициям, научным разъездам и преподаванию в Йеле. Именно на одной из таких экспедиций, куда он взял всю семью, и случился несчастный случай с Лиамой. Как бы там ни было, родители не позаботились о моей подушке безопасности. Как будто они ничего подобного не планировали. Либо у меня паранойя, либо я реально начинаю думать, что им помогли. Я не могу выплачивать ипотеку за этот дом, учитывая, что мне всего 21, а высшего образования у меня нет. Меня вышвырнули из Ели почти сразу после той злосчастной вечеринки, где я увидела то, что не следовало. С тех пор, как я потеряла свою мечту, я работаю редактором в журнале, куда меня устроила мама, но платят там копейки. Никто не относится ко мне серьезно. У меня больше нет дома. У меня нет семьи. Нет будущего. Будто в последний раз попрощавшись с домом и частью меня самой, я силой давлю по педали газа и, проехав пару кварталов, выезжаю на трассу. Красно-желтые листья охватывают деревья по обе стороны от дороги, обвивают их, словно языки пламени. Их огненный танец завораживает, создавая иллюзию, что весь мир объят мягким и теплым золотистым сиянием. Сумерки окутывают пейзаж, придавая ему особую магию. В этот час рыжина листвы становится еще ярче, контрастирует с темнеющим небом. Каждый порыв ветра срывает горсти медных листьев, и они кружатся в воздухе, словно искры от невидимого костра. От созерцания этого природного шоу меня отвлекает телефонный звонок. Звонит моя личная Круэлла, директор журнала, в котором я работаю. Меня туда устроила мама, и все это время я занимаю там позицию «девочки на побегушках». И это вместо того, чтобы писать сценарии фильмов к мировым бестселлерам или театральным постановкам. Мой удел – обзоры новостей, редакторы статей, мелкая работенка, не имеющая ничего общего с истинным творчеством. Свою личную книгу я пишу в стол, но без знакомств в мире издательского дела и денег я никогда не найду себе хорошего литературного агента, способного продвинуть мое творчество. Да и, честно говоря, курс драматургии я не закончила. Не уверена, что выдаю что-то стоящее, как автор. «Ава, я, конечно, все понимаю, у тебя тяжелый период, но можно узнать, какое сегодня число?» Надменный голос Кэтрин ассоциируется у меня со скрипом старой двери, еще больше погружает меня в депрессию. «21 сентября», – чеканю я, стараясь говорить уверенно. «В этом месяце ты не выдала никакого интересного материала. Я не понимаю, зачем нам держать в штате такую бездарь, как ты? Ты не делаешь и половину того, что выполняла твоя мама». «Вы не найдете в мире более токсичной начальницы, чем моя. Там, где обитает ядовитая кобра и плюется ядом, Кэтрин преподает этот навык». «Кэтрин!» Я стараюсь мысленно сосчитать до трех и успокоиться, прежде чем жестко ответить ей и послать в ад. «Я не могла работать в этом месяце из-за своего эмоционального состояния. Ничего не писала, но я много редактировала». «Ничего не хочу слышать. У нас идет сокращение штата. Мне шепнули, что твоя кандидатура всерьез рассматривается на увольнение». Мне хочется закричать голос. «Да пожалуйста, мать вашу! Увольняйте! Плевала я на ваши гроши!» Но вовремя себя останавливаю, поскольку знаю, сейчас мне важен каждый цент. «Если меня уволят, мне придется пойти работать обслуживающим персоналом. И я ничего не имею против такой работы. Да только мои родители в гробу от такого расклада перевернутся. Все-таки мою маму знали многие медийные личности, а отец – преподаватель и ученый в университете Лиги Плюща. Для них это было бы позором». «Я работаю над очень интересной статьей сейчас, но мне нужно больше времени», – на ходу выдумываю я. «Мне нужна статья в рубрику «Изнанка», – ультимативным тоном заявляет Круэлла. «Изнанка» – рубрика, в которой представлены драматические и реальные истории, выворачивающие души читателей наизнанку. Например, рассказы о детских травмах, пережитом насилии или буллинге. «Я даже подумала, не могла бы ты написать в ней про свою сестру? Все-таки эта история может быть поучительной для многих девушек. Твоя сестра захотела заработать телом легких денег. Решила, поверчу задом и хорошенько заработаю по-быстрому. А итог какой? Пропала? Умерла? Для многих будет пища для размышлений. А молодые девушки хорошо все взвесят, прежде чем уезжать за границу в роли проститутки». Кислород мгновенно покидает мои легкие. Клянусь, если бы Кэт сейчас была тут, я бы избила ее, стерла бы в порошок. «Нет, не могла бы», — отзываюсь я, ощущая, как скрипят зубы. «Увольняйте, знать вас не хочу». «Ава, да брось ты! Заявление занесу завтра», — резко отрезаю я. Этот чертов разговор в очередной раз добивает меня и опускает на дно. Я бы даже сказала так. Дно было только что в очередной раз пробито. Я вновь едва ли не врезаюсь в тачку, резко затормозившую спереди. Вот дерьмо. Кажется, в конце этого непроглядного тоннеля просто нет света. Поскольку у меня больше нет постоянного места жительства, я временно проживаю у подруги. Солана живет на Манхэттене в крошечной студии, которую снимает для нее модельное агентство. Она постоянно бегает по кастингам, расположенным в центре города, поэтому они сжалились над ней и выбрали жилье в престижном районе и огромном красивом небоскребе с названием «Океан». Да только, конечно, я в ее 30 квадратных метрах являюсь подруге огромной обузой. Пройдя через панорамные двери, автоматически раздвинувшиеся передо мной, я захожу в здание, где сразу ощущаю себя на птичьих правах. Тем не менее, сдержанно улыбаюсь охране и, немного сжав голову в плечи, направляюсь к лифту. По крайней мере, в таком огромном доме я чувствую себя в безопасности. А повод опасаться у меня есть. И, словно прочитав мои мысли, этот повод не заставляет себя долго ждать. Я получаю очередное СМС-сообщение с незнакомого номера. Эти СМСки с угрозами и вымогательством всегда приходят с разных телефонов. Неизвестный. Думаешь, ты спрячешься в этом шикарном доме? Пока лифт поднимается вверх, мое сердце стремительно падает вниз. Это уже слишком. Я, конечно, подозревала, что аноним следит за мной, но до этого момента он не писал подобных вещей. Я только что зашла в здание и сразу получила это сообщение. Мысль о том, что кто-то опасный и, очевидно, сумасшедший, постоянно наблюдает за мной, заставляет мою кожу покрыться инеем. Еще пару секунд спустя меня, наоборот, бросает в жар. В лифте становится трудно дышать, словно у меня приступ клаустрофобии. Неизвестный. Ты готова хорошенько заплатить мне за то, чтобы я перестал беспокоить тебя? Прочитав очередное сообщение, я с шумом выдыхаю. Лифт со звоном колокольчика наконец останавливается на необходимом мне этаже. Я все еще пытаюсь переварить информацию о том, что за мной следят, буквально ходят по пятам. Приступ паранойи нарастает, несмотря на то, что я не уверена, что чувствую истинный страх. Я ничего, блядь, не чувствую и давно. Разве мне есть что терять, если со мной что-то случится? До ужаса боюсь боли, пыток, насилия, как физического, так и морального. Боюсь каких-то мучительных истязаний. Быстрой смерти? Нет. Обращалась ли я в полицию с заявлением о том, что за мной следит больной аноним, присылающий странные сообщения и требующий деньги? Определенно. Но в полиции почему-то ответили, что отправителя сообщения отследить невозможно, поскольку пользователь использует туристические сим-карты разных стран, которые можно приобрести и активировать без паспорта. В отделении мне объявили, что позвонят, как что-то станет известно, но посоветовали не придавать значения таким сообщениям, поскольку если бы преследователь был настоящим и представлял бы опасность, он бы давно начал действовать. Короче говоря, им насрать, что очередная девушка получает на свой телефон странные угрозы. Они создают только видимость деятельности. По делу с Лиамой я уже давно поняла, что на закон в этом городе рассчитывать не стоит. «Привет! У тебя такой вид! Ты в порядке, Аф?» Солана открывает дверь на ходу, поправляя бретельки своего лифчика. Я застаю ее в одном нижнем белье, и этот развратный образ в сочетании с ее растрепанными светлыми волосами буквально кричит мне о том, что я вернулась домой не вовремя. В следующую секунду из глубин квартиры появляется Джексон, играя спортивными и рельефными мускулами. Кажется, он популярный хоккеист, за которым ходит слава плейбоя. Солана – начинающая модель, покоряющая каталоги купальников. Судя по его влажным волосам, он только что вышел из душа. Спасибо, что не в полотенце на голое тело, в спортивном трико. Обхватив Солану за талию, он тянется губами к рту девушки. Солана, в свою очередь, смущенно отвечает на поцелуй парня, стараясь слегка оттолкнуть его от себя. Знаю, подруга с радостью бы осталась наедине со своим новым любовником, но ей будет неудобно передо мной. О, черт. У них явно только что была секс-вечеринка, а я все испортила. Совместное проживание, хоть и с близкой подругой, становится чертовски невыносимым. Я чувствую себя лишней и осознаю, что конкретно мешаюсь. «Ава, прости, Джекс уже уходит!» Извиняющимся тоном щебечет Соло. Да только Джексу кажется плевать на эти слова, потому что он тут же хватает мою подругу за бедра и приподнимает ее над полом, чтобы полноценно взять на руки. Горячий хоккеист кружит ее по комнате, словно невесомую статуэтку. Она заливается смехом и отвечает на его поцелуй дерзко и развязно, словно меня здесь нет. Все в ее теле говорит мне о том, что она не может устоять от напора его ласк. По сердцу царапает нож, пропитанный ядом зависти. Да, я завидую. У меня никогда не было ничего подобного. В 21 я до сих пор девственница, и, если честно, к своему телу я практически никого не подпускала. Близость — это страшно. Несмотря на то, что влюбленные пары нехило триггерят меня, я не могу представить себя занимающейся сексом с кем-либо. Я хочу этого, и я знаю, что многие из мужчин мечтают стянуть с меня трусы и полапать за все интимные места. Да только у меня ни один реальный мужчина не вызывает таких эмоций. Вот что бывает, когда читаешь слишком много книг о любви. Я влюбляюсь совершенно в других персонажей. Порой они меня пугают и заставляют мою кровь закипать, а сердце танцевать в бешеном темпе. Дориан Грей, граф Монте-Кристо, Хитклифф. Моя душа тянется к неоднозначным персонажам, живущим в выдуманных мирах. А реальным мужчинам до них далеко. Они слишком просты и примитивны. Черт! Возвожу глаза к потолку. Это вы меня простите. Мне стоит пойти погулять. Нет, я уже ухожу. С неохотой отрываясь от Соланы, Джекс наконец отпускает ее на пол, но не перестает жамкать задницу. Быстро повесив пальто на крючок, я скрываюсь в туалете, чтобы позволить им попрощаться без моих глаз. Выждав несколько минут, возвращаясь в холл, услышав отчетливый хлопок входной двери. «Прости, я думала, ты будешь на собрании психологической поддержки до 11:00». Вновь извиняется Солана, хотя она не должна. «Прости, что не предупредила, что приду раньше». Пожимая плечами, ощущая себя максимально неловко. «Это твоя квартира и твоя личная жизнь. Ты не обязана передо мной извиняться». «Должна, детка». Подруга раскрывает руки для объятий и тянется ко мне. «Ты моя гостья, Ава. А Джекс? У нас с ним просто конфетно-букетный период». Соло с долей хвастовства кивает в сторону шикарного букета розовых гортензий, возвышающихся над обеденным столом. «Ты такая грустная!» Она внимательно вглядывается в черты моего лица. «Хочешь, тоже найдем тебе горячее свидание? Откроем Тиндер, запасемся вином и шоколадом. А я уеду куда-нибудь, чтобы ты расслабилась», — игриво касаясь моего носа, предлагает Соло. Находясь так близко от нее, я обращаю внимание на изящную родинку над ее верхней губой. Она придает ее лицу особый шарм и отсылает к роковой красотке Мерлин Монро. Очаровательные ямочки на щеках Солы делают ее неотразимой на снимках. Неудивительно, что даже законченный хоккеист-бабник не просто использует ее для секса, но и дарит цветы. Мне никогда не дарили цветы. И да, я завидую. Мне, как любой девочке, хочется сказки и красивых ухаживаний. Даже если бы у меня был парень, я бы никогда не позвала его к себе или в твою квартиру. Морщусь, выражая неприятие того факта, что Джекс не позаботился об отеле. Когда страсть накрывает с головой, становится все равно, где трахаться. Выдает Соло, слегка надувшись. Ты искала квартиры? Как бы невзначай интересуется она. И я в этом слышу только одно. Я хочу, чтобы ты скорее свалила отсюда. Ты можешь оставаться здесь сколько хочешь, Ава. Я не гоню тебя. Дополняет свой вопрос она. Но я знаю и чувствую, что последняя фраза сказана из вежливости. Нормальных квартир просто нет. Тяжело вздыхаю я, вспоминая цены на студии и комнаты. Сейчас высокий сезон. Я по-прежнему не знаю, что делать. Добавок ко всему, я уволилась. Кэтрин нелестно отозвалась о Лиаме. «Ох, дорогая!» Солана хмурится, замирая на месте, как вкопанная на слове «Лиама». «Ну ты знаешь, время еще есть. Уверена, ты найдешь что-нибудь интересное. новую работу, новую квартиру. Не отчаивайся. Очевидно, что слово «отчаяние» уже буквально вырезано на моем лице, поскольку ко мне уже посторонние подходят и предлагают сомнительную работу. «Что за работу предлагали?» Глаза Сола загораются, и, включая чайник, она жестом приглашает меня присесть за барную стойку. Я кратко делюсь с ней тем, что произошло в психиатрической клинике. Встреча с Грантом, странное предложение, черная, черт ее раздери, коробка. «И что? Ты взяла и выкинула эту коробку, даже не посмотрев, что там внутри?» Задыхаясь от возмущения, кричит подруга, выслушав рассказ. «Да. Я умираю от любопытства. Я бы так не смогла!» Соло буквально трясет, она едва ли не подпрыгивает на месте. «А вдруг там лежала безлимитная золотая карта? Дорогая, ты в печальном положении, и я не смогу кормить тебя вечно. Возможно, стоило подробнее узнать о том, что тебе предлагают», – осторожно продолжает Соло. «То, что он мне предлагал, звучало как эскорт и проституция». «Нет, совсем нет. Он же сказал создавать контент», – подмигнув, напоминает Соло. «Мне кажется, он имел в виду что-то типа OnlyFans. И знаешь, я считаю, тебе стоит присмотреться к этому виду заработка. Ты можешь спокойно зарабатывать несколько тысяч долларов. С твоей-то фигурой, детка!» Выразительно приподнимая бровь, она присвистывает, оглядывая меня с головы до ног. «Я не хочу. Я не умею позировать и фотографироваться. И вообще, это унизительно – продавать свое тело». «Да брось! 21 век! Это не продажа тела! Это продажа эстетичных фотографий своего тела. Оно у тебя красивое. Ты всегда его скрывала. Конечно, если вставать на этот путь, стоит сотрудничать с хорошим и проверенным агентством. Нужно все взвесить, но чувак подал тебе отличную идею, как выбраться из долговой ямы». «Не думаю, что это мое. Это неправильно». Ощущая агонию в эпицентре груди, я с трудом делаю вздох. «Я училась в Йельском университете. Я выиграла грант, который достается 3% абитуриентов. Я не могу пасть так низко, Соло. Вертеть жопой на камеру после того, как изучала психологию, литературу и сценарное дело в стенах, в которых училась Энн Пэтчетт? В стенах, где преподавал мой отец? В стенах, где... Нельзя жить прошлым, Аврора! И не стоит так романтизировать Йель, учитывая, как там с тобой поступили. И да... Я против проституции и эскорта. Но знаешь...» Соло демонстрирует мне журнал, открывая его на странице с закладкой. «Я и сама часто фоткаюсь в белье и хочу, чтобы за это платили больше. То, что тобой заинтересовалось подобное агентство, неудивительно». «Почему?» «У тебя бэйби-фейс, глаза, как у невинной Лани, а тело, как у горящей штучки, которую ты постоянно скрываешь. За тебя пользователи будут огромные бабки отваливать. Факт. Сейчас в тренде естественная красота. Так называемая случайная, не напускная. Силиконовые куклы очень упали в рейтинге. Мне плевать. Это может быть опасно. Именно это предложение возможно. Но как идея, интересно. Ты сможешь снимать себе хорошую квартиру, встать на ноги. Может, не так плохо хоть немного побыть вертихвосткой? Так и скажи, что я для тебя обуза, и ты хочешь меня выгнать». «Нет, Ава!» – качает головой Соло, хотя я не до конца верю в ее искренность. «Я, как человек, который зарабатывает на внешности, предлагаю тебе заняться тем же. Я не раз предлагала тебе сходить на модельный кастинг. Я отношусь к этому проще и считаю, что нет ничего плохого в том, чтобы делать фотографии, даже если они интимные». Ляма тоже считала, что в этом нет ничего такого. По итогу, она не вернулась из Саудии. Ее давно могли убить или держать в рабстве. Что угодно. «А может быть, она замужем за арабским шейхом и очень счастлива?» — накидывает положительный вариант Соло. «Может быть, она настолько счастлива, что не хочет возвращаться в прошлую жизнь, где все напоминает ей о боли, о трудностях, связанных с жизнью после несчастного случая. Ведь Ляма уехала, потому что потеряла смысл жизни, лишившись полноценного зрения». Больно и осознанно бьет по мне Солана. «Она просто хотела найти мужчину высокого статуса. Очевидно, что ею заинтересовались по каким-то причинам, и ей это льстило. Ведь с тех пор, как она потеряла возможность нормально видеть, она не ощущала внимания со стороны мужчин и не ходила на свидания. До трагедии она была первой красавицей школы. «Ты винишь в этом меня?» – сглатываю ком в горле. Любой разговор о Лиаме возвращает меня в личный ад. «Я сама себя виню. Из-за меня Лиама слепла. Это я ее убила». «Нет, Аврора, не виню. Я просто объясняю, что в нашей природе пользоваться тем, что есть, даже когда у тебя отняли нечто невероятно значимое. Надо же выживать, как-то вертеться, искать новый смысл, в конце концов. Я по-прежнему остаюсь при своем мнении. Ее нанял для своих утех уродливый извращенец, прикрывая непристойное предложение тем, что он хочет обучаться игре на фортепиано. Она, судя по последним фото в социальных сетях, влюбилась в него. А потом... Если с ней все хорошо, она бы выходила на связь. Она бы сообщила об этом. Она бы не смогла ставить меня в неведение. Милая, один бог знает, что чувствует человек, когда теряет зрение, пусть и не полностью, в осознанном возрасте. Лия постоянно жила в страхе, что совсем потеряет его. Она утратила смысл жизни и нашла его, построив новую. Почему ты так на это не смотришь? И ты не виновата. С Лиамой может быть все хорошо. Хочется верить, что она жива. Мы обе знаем, что это не так. И если бы не я, она была бы здесь. Родители бы были живы. Я разрушаю все, к чему прикасаюсь. Тихо заканчиваю за Солану я и резко выбегаю из квартиры. Хлопнув дверью, я бросаюсь к лестничному проему. Я на 10-м этаже, но мне просто необходимо подняться выше, еще выше. Перепрыгиваю ступени, ощущая, как колет в боку. Грудную клетку сводит от недостатка кислорода. По телу струится пот, но явно не было готова к такому внезапному кардио. Несколько лестничных пролетов, и я выскакиваю в одну из открытых зон здания. Здесь расположен небольшой коворкинг для тех, кто любит работать на свежем воздухе. Здесь всегда мало людей, а чаще всего и вовсе никого нет. В груди разрастается свинцовый камень, имя которому одно – чувство вины. Ни одна операция не способна его достать из меня, вырезать. Бросаясь к краю, опускаю руки на перекладину. Стеклянного ограждения нет, но есть камеры. Охрана не придет так быстро. Никто не придаст значения тому, что я стою здесь и рассматриваю другие небоскребы города и звездное небо, затянутое тучами. Как бы я хотела жить там, где всегда светит солнце. Как бы я хотела жить. Жить, а не существовать. Есть вещи, которые уже никогда не сбудутся. На мгновение ловлю себя на мысли. Мои родители, они тоже так думали. Они сделали это с собой из-за чувства вины, несмотря на то, что не было никаких признаков депрессии и того, что они планируют. Они проявили слабость, решившись на это непростительное Богом действие. И я тоже могу избавить себя от этого свинцового камня. Я сказала, что операция не поможет, но всего один шаг за борт этой тоненькой перекладины, разделяющей меня и пространство за пределами здания, может. Шире открываю глаза, жадно набирая в легкие воздух. Хочется видеть свои последние секунды. Хочется дышать полной грудью. Но перед смертью не надышишься. Схватившись покрепче за перекладину, я закидываю ногу и подтягиваюсь всем телом. Хватаю за столб, к которому прикреплен балконный фонарь. Все словно в тумане. И вот я уже опускаю ноги вниз, устраиваясь на ограждении. Одно неосторожное движение, и мое тело рухнет вниз, пролетит несколько десятков метров и разобьется об асфальт. Если я упаду на кого-нибудь, на невинного человека, и попутно прикончу еще кого-нибудь. Итак, как это делается? На счет три. Раз. Два. И три. В момент, когда я готова соскользнуть вниз, нечто странное цепляет мое внимание и заставляет схватиться за столб железной хваткой. Именно он удерживает меня от стремительного падения. Резкий порыв ветра хлещет по щекам, то ли для того, чтобы наказать меня, ненормальную, то ли для того, чтобы все-таки поспособствовать моему падению. Я не понимаю, что хочет мне сказать Бог, но мое внимание фиксирует простая фраза, написанная на анимационной видеорекламе. «Здесь ты снова почувствуешь себя живой», — гласит слоган нового шоу. Или не шоу, а рекламы? Я не совсем понимаю, что именно транслируется на экране. Мой взор примагничивает тропическая картинка, нарезки роскошного бала, включающего элементы маскарада, и кричащая надпись. На кону 150 миллионов долларов. В конце рекламы мелькает лицо Гранта Монтгомери, открывающего черную мотиву коробку. На этом моменте ролик прерывается. Мне так и не показали, что находится внутри. Все происходит быстро. Точно так же, как я оказалась на крыше, с той же скоростью я слезаю с перекладины, чудом не свалившись вниз. Спускаюсь вниз и вызываю такси, поскольку не в состоянии водить машину сейчас. Разум затянут поволокой тумана. Я мчусь в клинику, как одержимая. Чувствую себя сумасшедшей, увидавшей какой-то знак от Бога, не меньше. Эта реклама спасла меня от большой глупости. Это не может быть случайностью. В более-менее осознанное состояние я прихожу уже, когда оказываюсь у той самой двери, где нашел меня Грант. Не проходит и секунды, как я начинаю рыться в мусорном ведре, куда выкинула коробку. Черт, черт, черт. Уже в помойке роюсь. Дожила. Браво, Аврора. Ты опустилась еле до помойки в психушке. Прекрасно жизнь устроила. Идеально. Но мне плевать. Мне просто необходимо узнать, что находится в этой чертовой коробке. Дрожащие пальцы нащупывают черный бархат. Все внутри ликует. Я как ребенок радуюсь, что наконец-то узнаю, что внутри, и при этом не позволю увидеть свое моральное падение и сокрушительное любопытство Гранту. Затаив дыхание, открываю футляр. Он выглядит как упаковка от очень дорогого эксклюзивного украшения. Внутри белая записка, и я читаю ее. Возьми с собой туда 3 личных вещи, исключая технику. Все необходимое для жизни тебе предоставят на острове. Если ты кому-нибудь расскажешь об этом, он узнает, и ты не попадешь сюда. Короткое послание завершается адресом, куда мне нужно подойти ровно через 2 дня. Что ж, есть время в последний раз выпить свой любимый сингапурский латте в уютной кофейне на 5-й авеню. И я уже решила. Послезавтра я буду там. Буду. Мне необходимо найти смысл жизни, и я не могу умереть, пока не узнаю, что случилось с Лиамой. Наконец, я обращаю внимание на блеск, сверкнувший в шкатулке. Сердце пропускает удар, когда я нахожу на ее дне приличных размеров ключ из платины. Его зубчики представляют собой замысловатый узор, а головка служит циферблатом для встроенных часов, инкрустированных россыпью сапфиров. Так странно. Часы. А часы у меня всегда ассоциировались только с одним человеком. Слава богу, он мертв, и происходящее никак с ним не связано.